Новоиспеченная невеста переехала в его родовой дом, отделанный в стиле Роберта Адама, неоклассического архитектора XVIII века, в Глостершире. Огромный георгианский особняк с дорическими колоннами и широкой подъездной аллеей. Дом стоял посреди сотни акров зеленого моря роскошной пахотной земли, часть которой была отведена под личное охотничье хозяйство. А в многочисленных ручьях, пересекавших владения сэра Алика, водилось много рыбы. Позади особняка фирмой Capability Brown был разбит обширный парк. Внутреннее убранство ошеломляло своей роскошью. Холл в передней был выложен каменными плитами, а стены отделаны окрашенным деревом. С потолка попарно свисали старинные фонари, в разных местах стояли крытые мрамором столы в стиле Роберта Адама с позолоченными ножками и стулья из красного дерева. Убранство библиотеки составляли старинные встроенные книжные шкафы XVIII века, пара одноногих столов тумб, выполненных Генри Холландом, и стулья, сделанные по эскизам Томаса Хоупа. Мебель в гостиной являла собой смесь Хеплуайта, изящных, тонких, овальных и веерообразных линий форм, и Чиппендейла, отделки в стиле рококо с обилием тонкой резьбы. На полу лежал огромный уилтонский, шерстяной с низким ворсом и восточным узором, ковер, а с потолка свисали две стеклянные люстры, сработанные в Уотерфорде. Огромная столовая могла разместить сразу 40 гостей. Рядом с ней находилась курительная комната. На втором этаже располагались 6 спален, в каждой из которых было по старинному XVIII века камину. Третий этаж был отдан под помещение для прислуги. Не прошло и 6 недель с момента их въезда в дом, как Вивиан заявила: «Уедем отсюда, Алик». Он в недоумении посмотрел на нее. «Ты имеешь в виду, что хотела бы на пару дней съездить в Лондон? Я имею в виду вообще убраться отсюда». Алик посмотрел в окно на изумрудные луга, где он играл еще ребенком, на гигантские дубы и яворы, и, запинаясь на каждом слове, сказал: «Вивиан, здесь так тихо, спокойно, я...» На что она ответила: «Знаю, котик, вот чего терпеть не могу, так это сраную тишину и покой». На следующей неделе они уехали в Лондон. В городе сэру Алику принадлежал 4-этажный особняк на Уилтон-Крессент, неподалеку от Найтсбриджа, с великолепной гостиной, кабинетом и большой столовой. В задней стене особняка находилось окно, из которого открывался великолепный вид на прелестный английский сад с гротом, статуями, белыми скамейками и водопадами. На верхних этажах располагались анфилады жилых помещений и 4 небольшие спальни. В течение 2 недель Вивиан и Алекс спали вместе, пока однажды утром Вивиан не сказала: «Я люблю тебя, Алек, но, знаешь, ты так храпишь!» Алик не знал об этом своем недостатке. «Лучше, если я буду спать одна, котик. Лады?» В Алике все протестовало. Он любил чувствовать ее мягкое, теплое тело подле себя в постели. Но знал Алик и то, что как мужчина он не вызывал у Вивиан тех чувств, которые вызывали в ней другие мужчины. Оттого она и не хотела видеть его в своей постели. И потому он сказал: «Ладно, дорогая, пусть будет по-твоему». Алик настоял, что будет спать в одной из гостевых спален, Вивиан же останется на старом месте. Вначале, в те дни, когда Алик должен был выступать в парламенте, Вивиан регулярно посещала палату общин и сидела в галерее для публики. Он смотрел на нее снизу вверх и несказанно гордился ею. Не было там женщины красивее ее. Но однажды, кончив речь, сэр Алик привычно взглянул вверх, ожидая одобрения Вивиан, и взгляд его уперся в пустое место. В нетерпимости Вивиан Алик прежде всего винил себя. Его пожилые друзья были слишком консервативны для нее, поэтому он был рад, когда она приглашала в дом своих молодых компаньонов и пытался свести их вместе со своими друзьями. Результат оказался более чем плачевным. Алек постоянно твердил себе, что когда у Вивиан появится ребенок, она утихомирится и изменится к лучшему. Но в один злосчастный день, каким-то образом, Алеку невыносимо было думать, каким именно, она подхватила вагинальную инфекцию, и ей удалили матку. А Алек так мечтал о сыне. Новость потрясла его. Вивиан же была невозмутима. «Стоит ли так печалиться, котик?» — говорила она, улыбаясь. «Они вырезали детский сад, зато оставили комнатку для игр». Он долгим взглядом посмотрел на нее, затем повернулся и вышел. Вивиан обожала покупать себе дорогие вещи. Она, не считая и без разбору, тратила деньги на одежду, драгоценности, автомобили, и у Алика не хватало духу ее остановить. Он говорил себе, что, выросшая в бедности, она была лишена красивых вещей. Ему хотелось их ей дарить, но, к сожалению, он не мог себе этого позволить. Его жалования съедали налоги, основное же его состояние было вложено в акции фирмы «Ров и сыновья». Свободного доступа к этим акциям у него не было. Он пытался объяснить это Вивиан, но она и слушать не желала. Деловые разговоры утомляли ее, и Алек позволил ей продолжать в том же духе. О том, что она играет на деньги, он впервые узнал от Тодда Майклза, владельца Тодд Клаб, сомнительной репутацией горного дома в Сохо, самым злачным из районов Лондона. «У меня на руках несколько расписок вашей жены на общую сумму в 1000 фунтов, сэр Алек. В последнее время ей здорово не везет в рулетку». Алек был не на шутку встревожен. Он оплатил ее расписки, и в тот же вечер у них с Вивиан состоялся серьезный разговор. «Мы просто не можем себе этого позволить», — заявил он ей. «Ты тратишь больше, чем я зарабатываю». Она была само раскаяние. «Прости меня, котик, твоя девочка плохо себя вела». И она подошла к нему вплотную, обвила его шею руками и крепко к нему прижалась. И злость тут же улетучилась. Эта ночь в ее постели была одной из самых достопамятных. Он уверил себя, что теперь все будет хорошо. Спустя 2 недели... Тодд Майкл снова объявился в их доме. На этот раз он принес расписки Вивиан на сумму в 5000 фунтов стерлингов. Алек был вне себя от гнева. «Зачем же вы позволяете ей играть в кредит?» «Да потому что она ваша жена, сэр Алек», — невозмутимо ответил Майклс. «Как же мы будем выглядеть, если откажем ей в кредите?» «У меня сейчас нет столько наличными», — сказал Алек, — «но я достану деньги». «О, не беспокойтесь. Считайте, что это долг. Когда сможете, тогда и оплатите его». У Алека отлегло от сердца. «Это очень великодушно с вашей стороны, господин Майклс». Только месяц спустя Алек узнал, что Вивиан задолжала еще 25 000 фунтов стерлингов, и что норма ставки на растущий долг составляла 10% в неделю.